Глава 15. Свет. Придя в себя, Деспро понял, что сидит на ладони человека. Ладонь была большая, грубая, мозолистая. Прямо перед носом мышонка колыхалось пламя спички, а из-за пламени прямо на него смотрел огромный темный глаз. «Ага! Мышонок с красной нитью на шее!» — прогремел голос. «Ну еще бы! Кому, как не Грегори, знать все ваши повадки, ваши мышиные да крысиные законы? Грегори и сам носит ниточку. Видишь, мышонок?» Он поднес спичку к свече, та занялась, и Деспиро увидел, что у человека на ноге толстая прочная веревка. «Только между нами есть разница», — продолжал свою речь человек. «Моя ниточка ведет к жизни, а твоя к смерти». Он задул свечу, и они оказались в полной темноте. Человеческая ладонь сжала мышонка плотнее, и сердце его бешено заколотилось. Это бился его страх. «Кто ты?» — прошептал он. «Эх, мышиная твоя душа! Ответ прост. Я Грегори, тюремщик Грегори, которого похоронили тут заживо много лет назад. Приставили надзирать за этим подземельем. Уж полвека, почитай, прошло. Много веков. Почитай, целая вечность. Твой новый знакомец — тюремщик Грегори, с которым судьба сыграла призлую шутку. Он сторожит собственную тюрьму». «Понятно», — сказал Деспиро. «Грегори, ты меня отпустишь?» «Мышонок интересуется, отпустит ли его тюремщик Грегори. Послушай-ка старика Грегори, дурачок. Отпустить тебя — дело нехитрое. Но тебе будет совсем не весело. И свобода тебе вовсе не нужна. Куда тут идти? Куда идти во тьме, где за каждым углом тебя подстерегает жуть? Тут столько ходов-переходов, столько поворотов и тупиков, фальшивых дверей и дверей, ведущих в никуда. Ты тут же канешь, пропадешь навеки вечные. В этом лабиринте только Грегори да крысы смогут найти дорогу. Крысярам тут вообще раздолье, потому что это черное подземелье — точно карта их черных душ. Зато у Грегори веревочка к ноге привязана. Она его всегда куда надо выведет, к началу пути. Так что отпустить тебя для Грегори пустяк, а для тебя погибель. Обратно запросишься. Крысы-то тебя уже стерегут. Правда? А ты прислушайся. Вон их хвосты шуршат по грязной вонючей жиже. Это крысяры за тобой спешат, чтобы разорвать тебя на мелкие кусочки да съесть. Деспиро показалось, что он явственно расслышал, как точат свои и без того острые когти и зубы свирепые крысы. «Сначала они сдерут с тебя кожу, потом сгрызут мясо с костей, обглодают каждую косточку. В конце концов, от тебя вовсе ничего не останется. Одна красная ниточка. Да еще кости. Уж сколько мышиных костей, перевидал Грегори на своем веку. Не сосчитать. «Но мне надо жить!» — сказал Дисперо. «Мне нельзя умирать!» «Хе-хе-хе! Нельзя умирать! Слыхали? Он говорит, ему нельзя умирать!» Грегори сжал мышонка покрепче. «С чего бы это? Почему тебе нельзя умирать?» «Потому что я влюблен. Я люблю ее и обязан служить ей верой и правдой». «Влюблен, значит?» Грегори вздохнул. «Любовь, значит, у тебя приключилась. Ну, гляди, что от этой любви бывает!» Снова зажглась спичка, от нее свеча, и Грегори поднял ее повыше, осветив гигантскую кучу столовых ложек, кастрюль и суповых мисок. «Гляди, мышатина, и мотай на ус! Гляди на памятник глупой людской любви!» «Но что это?» — изумился Дисперо, рассматривая странную кучу, вершина которой терялась во тьме. — «Что видишь, то и есть. Ложки-поварёшки, миски, кастрюли. Все это свалено здесь, как вещественные доказательства той боли, которую причиняет любовь. Король любил королеву. Королева умерла. А в результате сюда свезли этот хлам, эту чудовищную кучу железок». «Не понимаю», — честно признался Дисперо. «И не поймешь, покуда не потеряешь того, кого любишь. Но довольно о любви», — оборвал себя Грегори и задул свечу. «Давай-ка лучше поговорим о твоей жизни и о том, как Грегори тебя спасет, если пожелаешь». «Зачем тебе меня спасать?» — спросил Дисперо. «Ты когда-нибудь прежде спасал мышей?» «Никогда. Ни единой». «Зачем же тебе спасать меня?» — удивился Дисперо. «Потому, мышиная твоя душа, что ты можешь рассказать Грегори сказку. Сказки — это свет. Самое ценное, что есть в здешней темноте. Так что давай, начинай. Расскажи Грегори сказку. Поддай в его жизнь свету». Дисперо хотел выжить во что бы то ни стало, поэтому он без раздумий произнес: «Однажды жил да был...» «Да, малыш, давай!» Голос у Грегори стал совершенно счастливый. Он поднял ладонь с мышонком повыше, потом еще выше, пока усики Дисперо не коснулись его морщинистого стариковского уха. «Давай, мышатинка! Рассказывай, Грегори, сказку!» Так и случилось, что Дисперо стал единственным отправленным в подземелье мышонком, который не превратился в кучку костей на красной ниточке. Его не съели крысы. Он спасся. Читатель, если ты не против, мы ненадолго оставим нашего героя. У него все складывается не так уж и плохо. Пусть он в подземелье, но на ладони человека, который решил его спасти, поскольку очень хочет послушать сказку. Нам же пришло время отвлечься от мышей и поговорить о крысах. Точнее, об одном представителе этого племени. Конец первой книги.